Глава 50. Доктор Дюбрёй перебирал пожелтевшие карточки в ящике каталога Виль-Эврарской больницы. «После вашего отъезда у Бернара был ужасный приступ болезни. Нам пришлось его обездвижить», — сообщил он де Пальме, стараясь не смотреть на него. «Вам известно, что вызвало этот приступ?» «Я думаю, что ваш приход и приход от рана имеют к нему отношение, но, кажется, есть и другая причина». «Какая?» «К сожалению, я не могу вам ответить». Он задвинул ящик обратно в картотеку и направился к полкам, на которых дремали труды великих классиков психиатрии и несколько менее известных работ. «Я хочу показать вам две или три вещи, месье де Пальма, чтобы вы лучше поняли». Он снял две книги с последней полки. «Вот среди другого старья любимое чтение доктора Кайоля. Он сидел над ними много часов подряд». Дюбрёй положил книги на стол и указал де Пальме, на какой стул сесть. «Это Магикон. Авторы Кернер и еще несколько человек». Он хлопнул ладонью по кожаному переплету. «А это рассказ о Гаснере, специалисте по изгнанию злых духов, который в свое время с большим успехом лечил болезни. А вот и книжка Месмера. За его открытие его сравнивали с Христофором Колумбом. Это все было в XVIII веке. Все, о ком я вам говорю, стояли у истоков динамической психиатрии. Гаснер и Месмер в свое время провели много опытов. Вам известно, что их тогда считали великими врачами и что к ним приезжали лечиться больные со всей Европы? Называя эти имена, я хочу дать вам понять, что Кайоль полностью порвал с традиционной психиатрической наукой. Он искал другой путь и для этого вернулся назад. Хотел вернуться к истокам, к первым попыткам лечения душевных болезней и понять, почему магнетизм или шаманизм в свое время работали. Кайоль был очень образованным человеком, но он был сумасшедшим. Таким же сумасшедшим, как те, кого он лечил. Что вы хотите этим сказать? Только то, что он когда-то был пациентом в Виль-Эвраре. Как вы узнали об этом? Он сам вам сказал? Вовсе нет. Однажды мы с ним разговаривали. Он вышел в туалет и оставил на столе одну из своих медицинских карт. Я поддался любопытству и позволил себе лишнее. Наклонился над этой картой и стал ее читать. Как же я удивился, когда понял, что пациент он сам. «Я могу ее увидеть?» «К сожалению, нет, она исчезла». «Я должен признаться, что совершенно сбит с толку». «Я вас понимаю», — ответил Дюбрёй и погрузил свой взгляд в глаза де Пальмы. Так он, должно быть, смотрел в глаза своим странным пациентам. «Вам следует знать, что Кайоль сам лечил себя. Он страдал шизофренией, но прекрасно осознавал, что болен. Несколько раз он уходил в корпус Б». «В корпус Б?» «Во времена Кайоля, в 50-х годах, так назывался корпус, в котором пациентов держали взаперти. Там находились невменяемые и те, у кого были самые тяжелые приступы. Антонен Арто тоже несколько раз там побывал». «Как же Кайоль смог оттуда выйти? Разве это возможно?» «Разумеется, возможно. А он, я думаю, притворялся невменяемым, чтобы быть как можно ближе к невменяемости». «Что вы хотите этим сказать?» «Тут мы снова должны вернуться к книгам, которые он читал. Каким колдовством он занимался?» «У меня нет ответа на этот вопрос, но однажды он сказал: „Я, кажется, нашел средство, как обходиться без успокоительных“. Любой, кто знает о побочных эффектах этих медикаментов, не может не заинтересоваться открытиями Кайоля». «Он открыл вам свои секреты?» На лице Дюбрёя отразилось огорчение, и он ответил: «Нет, разумеется, нет». В библиотеку вошел бородатый мужчина лет 40. Волосы у него были немытые и нечесанные, а будто он был в резиновые сапоги. Через плечо у него висел на ремне фотоаппарат. «Вы пришли прямо со своей научной работы?» — спросил Дюбрёй. «Да». Утром мне снова звонили из Национального центра научных исследований. «Но библиотека уже закрывается. Вы не могли бы прийти завтра?» «Разумеется, я живу близко». Мужчина развернулся и ушел. «Это пациент. Он здесь уже 3 месяца. Его семья поместила его сюда. Он слишком опасен для себя и для других». Де Пальма вздрогнул. Он оказался на границе мира тех людей, которым никогда не смотрел в глаза. «Кайоль был таким же?» «Я не знаю, был ли он по-настоящему опасным, но я знаю, что он проводил свои исследования на высочайшем уровне. Значит, душевная болезнь нарушала ход его жизни, но он лечился здесь». «Не помните ли вы какие-нибудь даты того времени?» «К сожалению, нет. Помню только, что это было в 50-х годах. Он был довольно молод, был еще студентом. Все данные об этом должны до сих пор храниться в архивах». «Когда и где вы впервые встретились с доктором Кайолем?» «Кажется, в 80-х годах, здесь». «Чем он тогда занимался?» «У него был только один пациент, Тома Отран. Но Кайоль приходил сюда не ради него, а ради наших архивов. У нас здесь 1000 карточек. Данные на всех пациентов, которые здесь побывали. Кстати, среди них есть достаточно известные люди. Кайоль говорил мне, что имеет честолюбивую мечту написать систематическое исследование, в котором было бы одновременно что-то от эпидемиологии и от истории. Составить обзор патологий и посмотреть, как они менялись в зависимости от методов лечения, которые в разные периоды времени применялись в этой больнице. Я должен вам сказать, что идея была неплохая. Никто никогда не занимался глубоко историей лечения душевных болезней». «Но что он искал на самом деле?» «Однажды он сказал мне, что именно. Он хотел написать альтернативную историю открытия бессознательного начала человеческой психики с древнейших времен до наших дней. Представляете себе, какой это объем работы?» «Что он имел в виду под древнейшими временами?» «Разумеется, он думал о доисторических временах. Наскальные рисунки Кайоль рассматривал как первое изображение того, что возникает в уме человека». «Он занимался своими исследованиями один?» «Не знаю. Полагаю, что да, но не могу ничего утверждать. Я всегда думал, что ему помогал Тома, но не могу этого утверждать». Де Пальма подумал о ныряльщике, который ускользнул от него. Он не смог бы сказать, почему именно, но считал его человеком близким к Кайолю. А может быть, это был соперник Кашля? В уме полицейского зародилась мысль. «Можно мне тоже посмотреть эти карточки?» Выражение лица Дюбрёя стало серьезным. Во взгляде появилась враждебность. «Нет, это полностью конфиденциальные сведения, только для врачей. Это тайна, вы должны меня понять». Де Пальма решил обойти препятствие. «Я лишь хочу знать, лечился ли здесь один человек, близкий к доктору Кайолю. Если я назову вам его имя, могли бы вы ответить мне «да» или «нет»?» Дюбрёй смягчился. «Я охотно сделаю это для вас. Как его имя?» «Это женщина. Мартина Комб. Родилась в Марселе в 1938 году. Барон чувствовал, что ступает на незнакомую почву, но ему нужно было сломать логические построения, которые направляли расследование по протоптанному пути. «Подождите несколько минут». Дюбрёй исчез за дверью, на которой было написано «Вход только для персонала больницы». Мужчина в резиновых сапогах вернулся. Вид у него был растерянный. Де Пальма отвел взгляд в сторону, чтобы не встретиться с ним глазами. «Библиотека снова открылась?» — спросил больной. «Нет-нет, мы закрываемся. Доктор Дюбрей скоро придет». «Я ищу батарейки для своего фотоаппарата. Нет ли у вас?» «Какой тип батареек вам нужен?» 3А. А-а-а!» Больной сделал поворот кругом. При этом линолеум на полу взвизгнул под подошвами его сапог. «А-а-а!» «Я думаю, это тайный код!» — сказал он. Де Пальма совершенно растерялся. «Как события будут развиваться дальше без Дюбрёя?» «Сейчас я вас сфотографирую», — продолжал пациент. «Венцена И требует, чтобы я присылал исчерпывающую информацию. Я им уже отправил больше 3 миллионов фотографий. Я должен сфотографировать всех жителей Парижа и его ближайших пригородов». «Это интересное исследование», — сказал де Пальма. «И его еще нигде не напечатали», — добавил больной. «Каково главное направление вашего исследования?» «Сумасшествие. Все люди в столице сумасшедшие. Это заметно по их глазам. В глазах видно все, и сумасшествие в первую очередь. Мы сравниваем взгляды сумасшедших и преобразуем их в ряды цифр. То, что делают с цифрами потом, меня не касается. Париж и его пригороды — это огромная исследовательская лаборатория. В ней не нужны пробирки, достаточно просто фотоаппарата». В этот момент вошел Дюбрёй и со стуком закрыл за собой дверь. «Наш друг из НСНИ вернулся?» «Да, доктор. Мы говорили с этим очень любезным господином о своих экспериментах». «Я это вижу», — заметил Дюбрёй. «Но сейчас библиотека закрывается». Человек в резиновых сапогах глупо улыбнулся, поклонился и ушел. «Идемте отсюда», — сказал Дюбрёй, гася свет. «Я должен закрыть библиотеку, иначе наш друг снова придет беседовать с вами о своих последних открытиях. Он может говорить до тех пор, пока совсем не лишится сил. Случалось, он падал от слабости, и нам приходилось его реанимировать». Де Пальма пошел следом за врачом по коридору, который соединял библиотеку с читальным залом и маленьким музеем больницы. Стены коридора были украшены фотографиями, сделанными во Вторую мировую войну. Эту коллекцию передал больнице один армейский психиатр. «В годы Второй мировой в нашей больнице была казарма», прокомментировал Дюбрёй фотографию, на которой солдаты с тусклыми улыбками позировали перед больничными зданиями. «В те годы некоторых пациентов увезли отсюда, но другие оставались здесь. Все ужасно страдали от голода, многие умерли. Вам известно, месье де Пальма, что Камилла Клодель умерла от голода и плохого обращения?» «Нет», — ответил барон, который был не в силах отвести взгляд от фотографий. «У меня есть нужная вам информация», — пробормотал Дюбрёй, открывая зарешоченную дверь. «Идемте отсюда». Наступила ночь. Больной в пижаме и шерстяном халате смотрел на звезды и затягивался сигаретой. Издалека раздавались крики, которые пробивались сквозь стены какого-то невидимого отсюда корпуса. «Мартина Комб действительно была здесь с 1952 по 1958 годы. Больше я не могу вам сказать». «Можете. Она умерла», — возразил де Пальма. «У нее была шизофрения. Ее заперли в больнице по административному решению. Она лечилась здесь, потом вернулась к себе домой. Это где-то около Марселя. После этого она несколько раз возвращалась». «Она бывала вспыльчивой или жестокой?» «Должно быть, бывала, иначе бы ее не направили в лечебницу. Но ее болезнь, несомненно, эволюционировала. Надо бы найти ее историю болезни. Если вы желаете, я бы мог сделать это для вас». «Конечно, желаю. Но для этого есть еще время. Мне нужно объединить и усвоить все, что я узнал. Для меня важно то, что она была здесь в то же время, что и Кайоль. Из этого начинает сплетаться какой-то узор. Мне нужно разобраться». «Кстати, кто такая Мартина Комб?» «Мать Тома Отрана. Комб — ее девичья фамилия».